Глава 16. Роусрест. Чтобы выбраться из Академии в цивилизацию, нужно было воспользоваться порталом. Порталы располагались, как это ни странно, в портальной башне. Несколько этажей пропускало студентов туда-сюда через огромные магические арканы, а для багажа в подвале было отдельное отправление, чтобы не создавать толкучку в пассажирских зонах. В городах порталы обычно стояли на огромных площадях, и проблемы пространства там не было. Но наша Академия появилась раньше, чем придумали этот поистине божественный вид транспорта, так что, как говорится, впихнули, куда впихнулось. Пока мы шли к портальной башне, народ провожал нас долгими взглядами выпученных глаз. Но еще бы, король факультета некромантии идет в компании артефакторши куда-то на выход из Академии. Те, кто не знал о странном разговоре в столовой, сейчас узнают, что мы идем на свидание. И тогда отвертеться от этой теории мне будет совершенно невозможно. Но, конечно, учитывая нездоровый интерес Валрода, мне особенно-то и хотелось. «А что твой дядя делал в своих апартаментах?» — спросила я, потому что за все время, пока мы добирались от общежития до башни, некромант сохранял молчание. «Спал», — дал внезапное пояснение Нолан. «Его что, из фамильного склепа выгнали?» — хихикнула я. «Ну, почти», — неопределенно отозвался парень. «Он иногда ходит портальными переходами через нашу академию и досыпает у меня». «Вы вроде богатый род, а денег на прямой портал нету?» Я покосилась на Нолана. Парень чуть улыбнулся одними уголками губ. «Ты когда-нибудь ходила порталами напрямую из восточных провинций в западные?» «Нет», — пожала плечами в ответ, а потом вдруг до меня дошло. «Его что, укачивает?» «Тссс!» — Нолан шикнул на меня, демонстративно приложив палец к губам. «Не раскрой страшный секрет Хайредов». «Унесу с собой в семейный склеп», — честно пообещала я. «Для этого тебе придется выйти замуж за кого-нибудь со склепом», — хмыкнул Нола. «Ну, одно предложение уже есть». Я вытянула руку с кольцом и принялась его демонстративно рассматривать. Некромант на это поморщился, как от зубной боли. «Что?» — приподняла я бровь. «Ничего, просто Лорус уже завтра нажалуется отцу, что у невесты Хайредов проволока вместо помолвочного кольца, и все семейство примется негодовать по этому поводу». «Зато сразу видно, я с тобой не из-за денег или титула», — хмыкнула я в ответ. «Вот это мы сейчас и обсудим», — пробормотал Нолан. «Хотелось бы мне сказать, что обсуждать тут нечего, и так все ясно, но мы уже подошли к портальной башне, и тут уже не посекретничаешь. Ушей больше, чем соседи в общежитии». «Куда хочешь сходить?» — спросил Нолан, подходя к билетной кассе. «Руби и кромсай», — не раздумывая ответила я. Некромант обернулся на меня с удивлением. «У сирот хорошая дотация?» — я закатила глаза. «Хайред, ты в своих могильниках вообще от реальной жизни отвык, да? Я артефактор выпускного курса, представляешь, сколько я могу заработать, просто собирая на коленке бытовые артефакты для первокурсников?» Мне послышалось, что некромант пробормотал. Оказывается, артефактор — полезная в бюджете вещь. «Ох уж эти привычки будущего главы клана. Везде-то ищут выгоду своей семье, нашей фиктивной невесте».